Спальник развернулся во всю ширь лишь на острове Монте-Кристо, куда Леночка отправлялась, испытывая сразу и радость, она была первой, кого Олег допустил на свой остров по доброй воле, и тревогу. Даже вода выплескивалась как-то тяжело на темный от влаги зернистый песок, и ей вспомнилось, что Олегу для его энергокристаллов зачем-то требовалась тяжелая вода. Она и сверкала под солнцем как-то мрачно, будто в ненастье, хотя было жарко, и Олег возился с байдаркой, оставшись, что у него за жена, в довольно-таки застиранной майке. Ей было неловко смотреть на него. Мама ей внушила, что майка — это нижнее белье, и ее отец, пока не ушел к другой женщине, когда Леночка была еще совсем маленькой, по словам мамы, дома в майке никогда не ходил, исключительно в легкой рубашке. Однако она не могла не дивиться, как играют его мускулы, и даже потихоньку пощупала себя за напрягшийся бицепс. Куда ей? Олег был непривычно серьезным, почти торжественным, но дело, как всегда, у него от этого спорилось ничуть не хуже. Байдарочный скелет рос на глазах, и, наконец, раз-два и готово, обтянулся черной резиновой шкурой, словно какой-то остроугольный тюлень. А пока она прилаживалась, как поудобнее усесться, Олег принялся так работать двухлопастным веслом туда-сюда, туда-сюда, что берег быстро остался далеко позади. Она тоже пыталась грести, но видела, что ее грибок почти не придает лодке движения, а Олег заставляет ее двигаться вперед чуть ли не прыжками. Ее совсем не страшило, что она отделена от плещущейся под ней тяжелой воды, всего только дышащей на волнах резиновой шкурой. За блестящей от пота, играющей мышцами спиной Олега, она и впрямь себя чувствовала, как за каменной стеной. И пышное выражение «хоть на край света» она ощутила вполне будничным. Разумеется, а как же иначе? Тем более, что и на краю света, хоть на Северном полюсе, Олег тут же напилил бы льдин, спаял своим дыханием какую-нибудь иглу, а тепла бы они туда надышали уже вместе. Потом сплел из ее волос, вот волосы у нее были густые, не придерешься, леску, и они ловили бы рыбу в собственной ванной проруби. Начали появляться островки, одни зеленые, плоские, другие каменные, купольные или угловатые. Один был вылитый гранитный сундук в два человеческих роста, а потом вдруг резко сдвинулись друг к дружке, так что между ними пришлось лавировать. Но Олег, видно, знал, куда ему двигаться, и ее совсем не смущало, что за всю дорогу он не проронил ни слова. И не нужно было портить плескучую тишину. Она тоже перестала в нее вмешиваться дурацкими попытками соваться в воду своим косоруким веслом, от которого сразу начинали ныть плечи, а скорости не прибавлялось. Стало темнеть, вода превратилась в рубиновый расплав, а острова — в темные стога, из-за которых словно призраки изредка вдруг возникали и беззвучно скользили мимо другие байдарки. Вот так бы скользить и скользить без конца за этой сильной надежной спиной. На некоторых островках мелькал огонь, темные тени, слышался смех, звуки гитары, но их-то островок должен быть необитаемым. Однако Олег направил лодку к довольно обширному острову, на макушке которого склонилась к багряным угольям темная фигура в приподнявшей уши шапке-ушанке. «Там же кто-то есть?» — впервые решилась она нарушить тишину, и Олег тоже впервые усмехнулся. «Это наш человек». «Я думала, мы будем вдвоем», — огорчилась Леночка, но, разумеется, вслух ничего не сказала. Третий лишний на их острове оказался чучелом. «А угли откуда? Они же быстро прогорают». Олег усмехнулся во второй раз. «Люминесценция. Вторая форма секретности. У него и впрямь все в руках горело, через две минуты они уже сидели у разгорающегося костра, и Олег переобувал резиновый сапог, в который слегка зачерпнул при высадке. И у Леночки сердце сжалось от жалости к нему. Что за жена? А еще в шляпе. Левый носок у него был дырявый, сразу и на пятке, и на большом пальце. С этой минуты за его носки отвечала она. А он, ничего не замечая, обустраивал их ночное гнездышко, и мир, как всегда, послушно ложился к его ногам. Удар обушком, и колышек сидит, как влитой, пара опоясывающих движений, и узел затянут намертво, а веревка натянута, как струна. И вот уже расправилась палатка, тугая, как барабан, а вот уже и двуспальный спальник развернут внутри. В последнюю минуту на Леночку снова напала дрожь, но он начал ласкать ее так, как будто старался просто ее согреть, и она, не зная, как еще ему выразить свою благодарность, сама изо всех сил прижалась к нему, и только когда все кончилось, он слишком уж скоро прошептал ей на ухо: «Я кипяченую воду в зале оставил, она еще теплая». Она понимала, что это он о ней же и позаботился, но все равно ее как-то покоробило, что он все приготовил заранее. Противная она какая оказалась. Что, лучше было бы в темноте лезть с ковшиком в черную тяжелую воду? Леночка потом весь следующий день старалась искупить это неблагодарное движение души. Впрочем, ей и стараться было не нужно. Она была так счастлива, что впервые в жизни не жалела пойманную рыбу. Ей казалось, что и та прыгает от избытка счастья. А вот хранителя острова, весь день понуро просидевшего в своей ушанке над липовыми углями, ей было по-настоящему жалко. Ведь они уедут, а ему так здесь и сидеть. Зато пышное выражение «рай в шалаше» тоже оказалось простой констатацией бытового факта. После обеда хлынул дождь, и им до вечера пришлось сидеть и лежать в палатке под его ликующую барабанную дробь, и Олег уже целовал ее по-настоящему, до боли, и видно было, что он едва удерживает себя на поводке, и все-таки удержал. Поберег ее, и это был действительно самый настоящий рай. При его бесшабашности он оказался на удивление заботливым. Теперь и фамилия его стала звучать не залихватски, а бережно и даже стеснительно. Когда утром он привел ее по высокой, сверкающей от росы траве на гранитный край островка, и, оставшись в одних плавках, неправдоподобно, по-голливудски красивой, прыгнул ласточкой с такой высоты, что у нее чуть ноги не подкосились. А она-то думала, он хочет просто посмотреть вниз. А потом, вынырнув, поплыл кролем со скоростью торпедного катера, уже через минуту затерявшись за соседними островками, это было вполне в его духе. Но когда, выбравшись по угловатым глыбам на берег, самый настоящий морской бог, он, покосившись на нее, отправился выжимать плавки в кусты, это ее тронуло почти до слез. Понятно, почему она не хочет показываться ему в открытом купальнике. Она совсем неплохо сложена, но мало ли к чему он привык. А уж ему-то чего стесняться? Небось, весь институт рад был бы на него поглазеть. Женская половина, разумеется. И она почувствовала сладостное торжество над стальной мымрой. Вот вы его называли Жан-Маре, а он теперь со мной. С этой минуты двухъярусный серый бастион окончательно сделался их с Олегом родным домом, где они с утра до вечера, а часто и ночами, ах, как уютно гудела вытяжка, будто над газовой плитой, возились по хозяйству. Так она любовно стала называть про себя их общую работу, после того, как один из поварят принялся обрюзжать, что ведение совместного хозяйства законом приравнивается к браку. «Ты де поможешь ей авоську отнести, а потом она с тебя алименты потребует». Леночка на это лишь брезгливо усмехнулась, а про себя подумала, что значит именно она Олегу настоящая жена, а его Ален Делон в шляпе просто приятель по общаге. Они и готовят там, и убирают, как кому придет охота. Два холостяка, Жан-Маре и Ален Делон, которым неизвестным образом попали на воспитание две прелестные девочки. Все эти годы Леночка не ходила, а летала. И даже когда при всей его бережности она дважды залетала, Олегу она об этом не стала и рассказывать, и все мучения и мерзости перенесла стойко, как партизанка, потому что этими мучениями она защищала любимого. Она же понимала, что он просто-напросто взял и подарил ей такую счастливую жизнь, о какой она и помечтать не могла бы догадаться, а она принесла ему больше мороки, чем радости, ибо радостями он и сам мог завалить себя с головой, начиная с мелких, вроде обожающих его женщин, и завершая главной, маячащих на горизонте энергокристаллов. А потом пришла еще и свобода, и Леночка стала ощущать родным домом не только институт, но и всю страну. Олег в два счета соорудил желатиновый гектограф, и они, вооружаясь стремянкой, по ночам расклеивали призывы голосовать за демократических кандидатов на такой высоте, куда реакционерам было ни за что не дотянуться. Всех демократических кандидатов Леночка знала по именам, Олег же полагался на ее вкус. Во время путча они слушали Собчака на Исаакиевской площади, держась за руки, но на груды хлама, баррикады, Олег лишь презрительно покосился. Детство. Вооружаться надо. Как вооружаться? До Леночки не сразу дошло, что он говорит всерьез. Ведь это же гражданская война. Значит, война. Как о чем-то само собой разумеющемся, пожал плечами Олег, и тут уж Леночка перепугалась по-настоящему. Ведь его и вправду могут убить. Вот таких-то и убивают, он же совсем о себе не думает. Но жили ведь мы как-то раньше, — взмолилась она, — и хорошо жили. Мне всегда было смешно на них смотреть, на нашу власть. А теперь не смешно. Раз уж я хвост поднял, я его больше не подожму. Так что поражение путчистов Леночка восприняла как свое личное избавление. И согласна была дальше уже на все, лишь бы Олег оставался с нею. А он как закусил у дела, так больше их уже и не выпускал. Двухъярусный сталинский бастион еще не превратился в руину, но внутри царила разруха. Вертлявые погрузчики отправились следом за ржавыми грудами в металлолом, по цеху металлообработки, освобожденному от станков, вывезенных якобы в Турцию, гонял оберточную промасленную бумагу ветер, на этих просторах, очевидно, изрождавшийся. В будущем здесь должен был открыться зал для боулинга, но его шары катились очень медленно. Из лаборатории монокристаллов исчезли оба ведерка для обращения шихты в расплав, одно иридиевое, другое платиновое. Участок фотолитографии, где, чтобы ни чешуйки с них не слетело, прежде все ходили за стеклом, затянутые в маскарадные костюмы новогодних зайчиков, ну, только ушек не хватало, походил на устроенную, как будто ради намеренного надругательства, помойку, среди которой просверкивали черные зеркальца бракованных срезов, занесенные каким-то левым ветром из лаборатории эпитаксиального роста. Цех пластмассового литья, правда, на некоторое время зажил лихорадочной круглосуточной жизнью. Два деятеля новой формации явились туда с разборной пресс-формой ценой в $3000 и с предложением, от которого начальник цеха не мог отказаться. Оказалось, вся цивилизованная Европа с утра до вечера играет в го. Завтра европейским путем последует и Россия, для этого ей понадобятся миллионы пластмассовых коробочек, мы будем первыми на рынке, пресс-форма наша, пластмасса ваша. Работа завертелась, прессы для пластмассового литья наштамповали гору вожделенных коробочек, да так и замерли навеки. Даже когда сами прессы последовали в небытие, следом за погрузчиками и станками, черная угловатая гора коробочек продолжала цепенеть в цементной пустыне апофеозом идиотизма, словно черепа на картине Верещагина. И купился на эту дурь, отнюдь не простак, но прохиндей из прохиндеев, однажды подбивший двух своих конкурентов всем вместе втроем написать заявление об уходе. Они ушли, а он остался и взял на их место своих людей. Немногословный вуз тоже лишь изредка прошмыгивал где-то вдали белым мышонком из невидимой норки. И только лаборатория Бережкова ничего не теряла, а еще и прирастала все новым и новым невиданным оборудованием по контрактам с Южной Кореей, с Финляндией, с Америкой, с Японией. Олег был нарасхват. Из Бомбея и Манчестера он привозил пачки валюты, раздавал поварятам зарплату за все месяцы своего отсутствия, заваривал новую серию гениальных экспериментов и снова улетал то в Силиконовую долину, то куда-то в Малайзию. Леночка так им гордилась, что почти не скучала. И даже почти не огорчалась, что он совсем перестал обращать на нее внимание. Только однажды вдруг вгляделся ей в глаза и растроганно произнес: «Ты сама как кристаллик, чистенькая, прозрачная и светишься». И она ничуть не удивилась, только стала светиться еще ярче, когда энергокристаллы начали консервировать совершенно неслыханную энергию по отношению к массе. Она давно знала, что ее возлюбленного ждет триумф. И его доклад на Мельбурнском конгрессе действительно был назван главной сенсацией десятилетия. Уже в вечерних австралийских газетах чернели жирные заголовки: «Кристаллическая бомба», «Вулкан в кристалле» и даже «Русские наступают». Возвращение на родину осуществилось не менее сенсационно. Почетный конвой встретил триумфатора прямо у трапа, а паспортный контроль он проходил уже в наручниках. Профессор Бережков был обвинен в разглашении государственной тайны и в продаже технологии двойного назначения. Более даже возмущенная, чем испуганная, Леночка бросилась к экс-директору института академику Куропаткину, неуклонно выдвигавшему Бережкова в Ченкоры, невзирая на то, что его также неуклонно прокатывала московская мафия. В последние годы Куропаткин был повышен до президента, дабы не мешать новому директору сдавать помещения и распродавать технику, но кабинет и авторитет за собой удержал. Куропаткин был аристократичен, как постаревший Штирлиц, и потому Леночка нисколько не сомневалась, что он подпишет любое письмо в защиту гениального ученика. Но Куропаткин встретил ее почти надменно. «Что вы хотите, чтобы я подписал?» «Что он выдающийся ученый? Пожалуйста, я подпишу. Но это не имеет никакого отношения к существу дела, к разглашению государственной тайны, а также к тому факту, могут или не могут его энергокристаллы иметь военное применение. Этого никто заранее знать не может. Когда Ферми облучал медленными нейтронами всю таблицу Менделеева, тоже никто не мог знать, что из этого выйдет ядерная энергетика, а заодно и атомная бомба. Но тогда ни о каком открытии вообще нельзя рассказывать. Всегда можно потом оказаться... Правильно. Поэтому надо руководствоваться законом. Стоит на теме гриф секретности, значит, нельзя разглашать. Не стоит, значит, можно. Сходите к ВУСу. Если он напишет, что бережковские отчеты уже рассекречены, мы так и напишем. А если нет... Не имеет никакого значения, большой Бережков ученый или маленький. Когда Бор захотел поделиться с Советским Союзом секретом атомной бомбы, Черчилль угрожал ему судом за государственную измену. Защитник демократии, напоминаю. А Бор был, уж простите, никак не менее гениален, чем Бережков. Еленочка поняла, что Куропаткин тайный сталинист, а демократом только притворялся. Уже начиная мертветь, она разыскала ВУСа в его норке и даже сквозь нарастающий ужас не могла не заметить, что он из белого мышонка за эти годы превратился в серебристого. «Посидел», — догадалась она. Испуганно шевеля серебряной щеточкой усиков, ВУС только отнекивался. «Я эти решения не принимаю. Мне что спустят, то и делаю. Снимут наверху гриф секретности, и я сниму. Не снимут. Я не могу написать, что сняли. Это подсудное дело». И вдруг подтянулся: «Не толкайте меня на преступление». «А кто может снять гриф секретности?» «Это специальная комиссия, должна собраться в Москве. Из министерства, из академии, из ФСБ. Но попросите Куропаткина, его знают, он человек авторитетный». Похлопотать Куропаткин согласился охотно, но сразу предупредил, что там задействованы большие люди, их быстро не соберешь. «И все это время он будет сидеть в тюрьме? Что я могу сделать?» «Но есть такое понятие — подписка о невыезде». Наступив на гордость и стыд, Леночка позвонила жене Олега. Та держалась ледяным кристаллом в человеческий рост. «Что вы ему собираетесь объяснить? Ему требуется только то, что можно подшить к следственному делу. Или вы и его рассчитываете соблазнить? Бог в помощь. Но имейте в виду, там обстановка к этому меньше всего располагает. А телефон, пожалуйста, записывайте. Он внутренний, потому и короткий». «От себя», — гласила табличка на помпезной тяжеленной двери, и потом снова «от себя, от себя, от себя», и, наконец, унылая вахта, примерно как у них в институте, только вместо сидящего вахтера стоит часовой. Голос следователя в старой черной трубке был непримирим. «Если у вас есть новые следственные материалы, шлите почтой. А для душеспасительных бесед у меня нет времени. И личные характеристики подозреваемого тоже нужно подавать в письменном виде. Ну хорошо, я спущусь, но ровно на 2 минуты, предупреждаю. Нет, подниматься ко мне не надо, а то потом еще придется с конвоем выводить». Леночка уже представляла, что к ней спустится какой-то сталинский палач, а из электрического дверного проема возник юный пионер в узком, как щель, черном галстуке. И весь Леночкин напор сразу угас под его встречным напором оскорбленной правоты. Как это кристаллы его собственные? А кто надбавку за секретность получал? А на каком оборудовании он их разрабатывал? Ах, покупал, на собственную валюту. А налоги с нее было платить не надо? А ее не надо было декларировать? Государство у нас еще есть или уже нет? Рано вы его списали. Да, мне за державу обидно. Это не я, а ваш Бережков разглашал государственные тайны. Возил контрабас, я хочу сказать, контрабанду. А держится так, как будто это мы преступники, а он невинный граф Монте-Кристо. Еще Страсбургским судом нам угрожает, правозащитниками. Ну, с теми-то понятно. Если мы кого-то арестовали, значит, он святой. Но ваши западные друзья, я ему так и сказал, из-за вас нас бомбить не станут, мы не Сербия. В общем, хватит. Мы с ним и так слишком долго цацкались. Пора его пересадить к настоящим контрабасистам, чтобы до него наконец дошло, где его настоящее место. Да, есть такое понятие — подписка о невыезде. Это решает суд, но я буду против. Он может помешать осуществлению следственных действий. И свидание давать — это мое право, а не обязанность. Да, я считаю, это пойдет во вред следствию. Вы ему опять будете внушать, что он гений, что ему закон не писан. Вы же сами наверняка выступали против телефонного права, за верховенство закона. Вот я и осуществляю верховенство закона. На улице Леночка, раздавленно влачась вдоль сбившихся плечом к плечу фасадов, тщетно пыталась расслышать биение сердца того, кто был для нее в самом точном смысле слова дороже жизни. Но окна первых этажей были закрашены в тон стен, а начиная со второго, немыты с эпохи гласности, и ей оставалось лишь взывать к телефонному праву. Куропаткин с тревогой, похожей на брезгливость, покосился на ее мертвенно-бледное личико и принялся тут же названивать в Москву. Однако большие люди собраться так и не успели, зато Бережкова успели перевести в пресс-хату, где с него должны были сбить спесь, для начала окрестив из параши, но старый боксер пожелал остаться некрещенным и отправил крестителя в нокаут, и наутро был найден мертвым с заточкой в ухе. «Зато шкуру не попортили», — успокоили сокамерники надзирателя, обнаружившего труп на шконке. Он из полированного ладожского гранита с рваными краями глядел недосягаемым орлом, и только написанная на его лице мальчишеская готовность протянуть руку каждому, кто пожелает к нему взмыть, придавала человеческого обаяния его слишком уж рекламной мужественности. Рваная гранитная глыба была выбрана со смыслом и даже где-то со вкусом, как однажды выразилась самая близкая мне из кладбищенских завсегдатаек, которую я до знакомства с нею имел бестактность про себя прозвать Пампушкой. Жена Бережкова с миловидными дочерьми, которых, правда, немного портил слишком мужественный отцовский подбородок, навещала глыбу редко и притом только в теплую пору. Она по-прежнему одевалась по-мужски, чуть ли не в какое-то жокейское галифе с мушкетерскими ботфортами, при кубанке на бекрень, и норовила распоряжаться, не вынимая рук из карманов. Сходство с Аленом Делоном я не зафиксировал. Зато Леночку толком разглядеть мне никак не удавалось. Хотя пару-тройку раз в месяц она навещала своего Олега и зимой, и летом, но, видимо, и совершенно напрасно, опасаясь столкнуться с женой, зимой она всегда приходила на грани иссякания светового дня, а летом натягивала на нос бейсболку с большим козырьком, и когда худенькая, в футболке или короткой курточке, она возилась у макилы, даже под снегом, припав на колени на пластиковый мешок, что-то поправляя, ее можно было принять за дочь покойного. Она пыталась продолжать дело своего возлюбленного, но на те гроши, которые удавалось выбить для нее Куропаткину, ничего не удалось бы испечь и самому Бережкову. Тем более, что поварята на работе при оскудевшем содержании показывались нечасто. Так что Куропаткин, не по дням, а по часам дряхлеющий Штирлиц, заставая ее в лаборатории одну, случалось, сардонически шутил: «Ты как Таня Савичева. Умерли все, осталась одна Таня». Зато ей удалось отвоевать своему возлюбленному место в нашем престижном уголке. После его смерти уголовное дело было закрыто, а подписанное Куропаткиным Леночкино ходатайство так растрогало занимавшуюся престижными погребениями даму, что она констатировала с некоторым даже приятным удивлением: «У нас там прям какой-то ученый уголок вырисовывается». Хотя при жизни Бережкова на Виктора Игнатьевича только вскинул бы свои соколиные глаза из-под соболиных бровей, что и он ученый. А Виктор Игнатьевич в ответ покосился бы на него с презрительной опаской. Очень сомнительный тип. И Лидия Игнатьевна что-то такое тоже чуяла, раскланиваясь с Леночкой подчеркнуто корректно и высокомерно, с высоты еще и статуса законной жены по отношению к любовнице. Ярмарка суеты отнюдь не затихает и у гробового входа. Поэтому я при каждом удобном случае закидываю в напряженно наставленные ушки бедной Леночки, прячущей глаза за длинным козырьком, что они с ее возлюбленным сделали на удивление мудрый выбор, не посягнув на свободу друг друга. Семейные узы неизбежно разрушают любовь. Любовь, скованную семейными кандалами, в лучшем случае сохраняет кто-то один, чаще женщина. Она любит, терпит, закрывает глаза в надежде дожить до того долгожданного мига, когда вторая половина окажется покинутой, больной, беспомощной, чтобы, упиваясь ее пристыженной благодарностью, излить на нее все накопленные океаны ненужных прежде забот и ласк, а после ее смерти немедленно приступить к созданию гимна об их великой любви. Блаженны те, чьей любви не требовалась смерть, чтобы быть воспетой, чья любовь воссияла над общим делом, а не над кладбищем, не убитая ни браком, ни смертью, ибо у тех, кто вкусил ее неземное счастье, ничто уже не может отнять любимый образ, он останется с ними до надгробной плиты. Заметьте, указывал я на мясной в прожилках жира небольшой валун со стесанным боком, жены к нему не ходят, их любовь была убита браком. И это при том, что он был любимчиком миллионов.